красной зоне. В целом это составит 98 тысяч квадратных километров. Отвыкший от французской системы мер, Сетиньяс пытался перевести названные цифры в квадратные мили, или, хотя это была совсем безумная задача, в акры. Рэп улыбнулся. «Дэвид, мне кажется, вам нужна сравнительная таблица мер. Не тратьте время на подсчеты, которыми вы сейчас заняты. Я могу вам сказать, что площадь этой территории примерно будет равна штатам Массачусетс, Вермонт, Нью-Хэмпшир, Род-Айленд и Нью-Джерси вместе взятым. Если хоть немного повезет, я смогу добавить к ним Делавэр и Гавайи. В европейском или международном масштабе эта территория превысит по размерам Португалию или Австрию и почти равна Тунису. Последнее сравнение – она сейчас ничуть не меньше, а года через два станет больше территории Швейцарии, Бельгии и Голландии вместе взятых. В разговоре Рэба с Жорже Сократесом, который случайно услышал Диего Хаос, были названы имена Ди Андради и его дяди Гомеша Ди Оливейры. Диего хотел стать свидетелем экзекуции. Так в переносном смысле он называл расправу с этими двумя людьми. Но все произошло иначе. Диего почти ничего не узнал, и помимо Сократеса, главным свидетелем операции оказался лишь Дэвид Сетиньяс. Все началось с фотографии, которые однажды утром, через 4 дня после приезда в Рио, Дэвид Сетиньяс увидел на столе у Рэба.